Правители Дюлока несли откровенную чушь, пытаясь замять скандал. «А вы, однако, герцог, трус!» — не унимался Ланс. «Не принять в такой ситуации вызов от лица королевской крови на всю жизнь запятнать свою дворянскую честь? Хотя какой ты дворянин! Все твои предки были смердами! Ты недостоин герцогского звания!» «Но если вы так рветесь на тот свет, — пожал плечами Денис, — то я вам окажу эту услугу, где и когда желаете умереть. Я жду вас в парке, но умру не я, а ты, недостойный смерть!» «Нет!» — в два голоса заорали Бывалини и Балдео. Терпение толстяков закончилось, и они дали знать страже вытащить из спальни разъяренного гостя. Их понять было можно. Герцогским титулом спасителя принцессы одарили именно они, и самое главное, этот гигант был им нужен. Где еще они найдут такого телохранителя для принца и принцессы? На Ланса навалилась стража. Увидев это, Фиона зашипела, как рассерженная кошка, и взметнулась вверх, перестав стесняться своей наготы. «Отпустить его!» — приказала королева. Она сдернула с постели простыню, закуталась в нее, как в римскую тогу, и двинулась к выходу из спальни с гордо поднятой головой. Повинуясь ее властному тону, стража отпустила Ланса. «Я жду вас в парке, герцог!» Ланс скинул на Дэна полный ненависти взгляд и покинул спальню вслед за женой. Стража тоже поспешила удалиться. Толстяки лично закрыли за ними дверь. «Есть!» — радостно сказал Балдео, сделав рукой довольно неприличный жест. «Ну, герцог, ты даешь!» «Да, порадовал», — подтвердил Бывалини. «А я его всегда не любил. Напыщенная сволочь! Уже не первый год здесь крутится!» — пожаловался Балдео. «Как у себя дома здесь живет?» — поморщился Бывалини. «У него что, своего королевства нет? Ведь не пошлешь. Дипломатический скандал, война. А ты, герцог, в раз решил проблему», — расплылся Бывалини. «Ты только его сильно не убивай». «Сильно не буду», — кивнул Денис. «А то и впрямь война начнется», — пояснил Балдео. «А нам война ни к чему. Так, покалечь его немного, чтобы в свое королевство укатило лечиться и не отсвечивало у нас перед глазами». «Ну, это как получится», — степенно сказал юноша, неспешно одеваясь. «Только у меня к вам просьба». «Какая?» — спросил Бывалини. «Говорите, для вас сделаем все». «Вы тоже не отсвечивайте это ночью в парке, а то под горячую руку попадете». «Да и не люблю я этого. Предпочитаю позвенеть мечами с этим индюком без свидетелей. Охрану предупредите, чтобы всех посторонних из парка удалили и сами туда не совались». «Сделаем!» — радостно кивнули толстяки и помчались отдавать приказания. Чувствовалось, что они готовы молиться на неспосланного им судьбой герцога, так лихо решающего их проблемы. Выждав для порядка минут 10, юноша покинул территорию дворца и вышел в парк. Толстяки сдержали слово. Там не было ни души. Не было там и Ланса, что было странно. Чтоб Ланс до драки избегал, такого быть не может. Тем более, что сам нарвался. Вернее, нарвались. Фиона все же не сдержалась и невольно выдала себя. Теперь Денис был уверен на все 100. Что она пробралась к нему в постель с соизволения мужа. Это была подстава, примитивная, банальная подстава, и цель ее — убрать физически Дениса. Ну что же здесь такое произошло, что ради его тушки они пожертвовали своей королевской честью? Уму непостижимо. А нападение на него прошлой ночью? Не звенели это одной цепи? Его хотят убрать. Он здесь кому-то мешает, и не исключено, что как раз Лансу и Фионе. Тогда выходит Мелюзина с ними заодно. Ее сынок организовал покушение с их подачи. Ладно, разберемся. Несмотря на свой гигантский рост, Денис двигался по парку бесшумным, скользящим шагом, напряженно всматриваясь в призрачные очертания деревьев, освещенных только светом ущербной луны и россыпью звезд на небосклоне. Ланса по-прежнему нигде не было видно. Прочесав парк и не обнаружив противника, юноша разозлился. «Буду я еще за ним бегать», — сердито подумал Денис. «Сам придет». Ликвидатор нулевого уровня присмотрел место поудобнее у корней старого могучего вяза, расположился под ним со всеми удобствами, используя корявый ствол в качестве спинки импровизированного кресла, и стал ждать. Ждать пришлось недолго. «Хорошо крадешься», — услышал он голос Ланса с противоположной стороны дерева. «Все ловушки мои обошел». Денис в мгновение оказался на ногах и выпрыгнул на освещенный участок парка, на лету обнажая меч. С другой стороны вяза выскочил Ланс и застыл напротив него в боевой стойке. В руке его хищно подрагивал фамильный меч, отсвечивая серебром в свете неполной луны. Денис тоже принял боевую стойку. «И двигаешься ты профессионально. Узнаю школу. А я ведь не поверил, когда мне сообщили, что ты бывший ликвидатор, отступник!» Процедил сквозь зубы Ланс и взмахом руки наложил полог невидимости на поляну. «Но ты плохо работаешь на темного мастера!» Черный купол накрыл место предстоящего поединка, и стало совсем темно. У Дениса тут же проснулось ночное зрение, но, судя по движениям противника, он тоже все прекрасно видел вокруг. «А ты, значит, работаешь лучше?» — усмехнулся Денис. «Не уверен. Хреново магии тебя в академии учили, двоечник. Фуфло это, а не полог. На этот купол сейчас сюда толпа стражников сбежится». Юноша взмахнул рукой, и свет луны вновь осветил место поединка. «Учись, студент. Теперь мы видим все, а нас не видит никто». Денис лукавил. Он и сам был двоечником в академии, а потому не стал менять параметры полога. Новоиспеченный герцог его просто снял. Однако Ланс, похоже, этого не заметил и подобрался, чуя, что противник перед ним серьезный. Клинок Дениса со свистом растек в воздух. Юноша крутанул его легко, словно в мече был ивовый прутик, а не тяжелый двуручный меч. «Ну что, Лансик, позвеним мечами? Выясним, почем нынче родина?» Ланс, как отшпаренный, отпрыгнул назад. «Лансик, почем нынче родина?» В таком стиле выражался лишь один человек на свете. «Дэн? Да не может быть! Темный мастер, сволочь, искушает!» Мелькнула в голове потомка благородного рыцаря сэра Ланселотта паническая мысль, и он с яростью берсерка ринулся в атаку. Ночной парк огласил лязг мечей. В академии ЛТПМ им давали уроки фехтования, и потомственный дворянин Ланс, чуть не с пеленок, приучавшийся к мечу, всегда побеждал Дениса в потешных схватках. Проигрывал он другу только в рукопашной, а вот на мечах побежал всегда. Но два прошедших года, проведенных в упорных тренировках, сделали свое дело. Атаки Ланса разбивались об идеальную защиту Дэна, хотя он крутился вокруг него как черт, нападая одновременно со всех сторон. Это окончательно убедило его, что перед ним не Денис, который наверняка пропустил бы после такой атаки как минимум 2-3 удара. Это наполнило сердце Ланса с ликованием. Убивать друга, пусть и бывшего, пусть ставшего не на тот путь, это уже слишком. А вот Гаврилу Великолепного, спутавшего ему все карты, уничтожить надо обязательно. Денис тоже призадумался. Все атаки его старого друга были нацелены не на убийство. Ни один удар не был направлен в голову или сердце. Он явно пытался его ранить поначалу. Теперь, что-то для себя решив, Ланс бил уже на поражение, на смерть. «Извини, но отсюда ты живым уже не выйдешь. Мне терять нечего. Слишком многое поставлено на карту», — прорычал Ланс и ринулся в очередную атаку.